Глава 22. Весна бежала впереди, поскуливая и время от времени останавливаясь и оглядываясь. Проверяла, не отстала ли я, не упала ли в снег. А я падала и не один раз. Откуда только силы у меня взялись? Мужик был тяжелый. Тянула его, кусая губы в кровь. Казалось, все мои внутренности вот-вот вывалятся наружу. Да еще метель усилилась. Наконец показались темные очертания постройки. Я ускорила шаг. Уж дотянуть бы. А там видно будет, выжил он или окочурился. Чтобы время шло быстрее, пока шла, продумывала, как оказать ему первую помощь. Надеялась в глубине души на лучшее. Внутри сарая было намного теплее. Я включила фонарь, осмотрелась. Около стены накидано сено. Из него сделаю лежак, вот только принесу старые одеяла. Я склонилась над парнем и тут же испуганно отпрянула. Его глаза были открыты, и он, не мигая, глядел на меня. Господи, неужели помер? Склонилась к его груди в попытке обнаружить сердцебиение и, услышав его, возликовала. Жив. Скинув с себя платок, укрыла его. Теперь надо бежать в дом. Найти старый керосиновый обогреватель, вскипятить в чайнике воды, захватить одеяло, бинты или то, что найду для перевязки. Ох, придется мне еще долго бегать туда-сюда. Игорю казалось, что он герой какого-то дурного кошмара. Всю ночь он шел, ориентируясь на полярную звезду, самую яркую в ночном небе. Проваливался в глубокий снег, млея от страха, от волчьего воя, доносившегося издалека. Под утро он вышел к тому же самому озеру, только с другой стороны. Обрадовался. Значит, он на правильном пути. Стараясь не смотреть в ту сторону, где был домик лесничего, Игорь, насколько возможно, ускорил шаг. Хорошо, что драга была далеко от населенного пункта. Игорь остановился, глядя на прииск. Тишина. Все спят. Наверняка вчера набухались на деньги, которые он им заплатил за молчание. Надо будет, он даст еще. Пусть захлебнутся и молчат. Он спустился вниз и, подойдя к одному из рабочих бараков, раскрыл дверь. На столе лежал кипятильник. Игорь налил воду в коричневую от заварки чашку. Быстро попить чайку, разбудить одного из работяг, пусть везет его на станцию, подальше от этих мест. С него достаточно. Уже допивая чай, осознал, что за последний день ни разу не вспомнил о Маринке. От резкого звонка в дверь девушка вздрогнула. Кто бы это мог быть? Больше всего Марина ненавидела непрошенных гостей. Игорь сейчас в отъезде, а подруги обычно предварительно звонят. Она их уже давно к этому приучила. Натянув на полуобнаженное тело длинную майку, девушка открыла дверь. Ничего себе. За огромнейшим шикарным букетом темно-красных роз она даже не видела посетителя. «Вы Марина Сурикова?» «Да, я», — ответила, старательно заглядывая за букет, пытаясь разглядеть посыльного. «Вам помочь внести?» «О нет, я сама», — оглянулась. В комнате настоящий кавардак. «Давайте сюда». Ничего себе тяжесть. Оставшись одна, девушка достала из глубин цветов открытку. Почти каллиграфический почерк Виктора Круглова обещал ей интереснейшую программу на субботний вечер. Марина вздохнула, прикрывая глаза. С одной стороны, красавец-весельчак, разбрасывающийся ради нее купюрами, а с другой — суровый и пугающий мужчина с сединой на висках, который не разбрасывается и не кичится своим богатством, но обещает положить к ее ногам весь мир. Да почему она, черт побери? Марина одна из толпы ничем не примечательных красивых женщин. У нее даже образования нет. Решила после школы передохнуть, нагуляться в волю. Нагулялась. Марина присела на пуфик, закрыла лицо ладонями. Страшно, а попробовать, ох, как хочется. Вспомнила руки Виктора на своем теле, его жадные поцелуи, и волна какого-то совершенно другого возбуждения всколыхнулась внизу живота. Опытный мужчина, хищник, и она. Нет, не жертва, но равная ему. Было впечатление, что у меня выросли крылья или мои снегоступы превратились в скороступы. Даже расстояние от дома до сарая уже не казалось таким большим. Уже через полчаса ветхая дощатая постройка изнутри стала напоминать партизанский лазарет времен Великой Отечественной войны. На керосиновой плитке грелся чайник. На ящике, который стал на время столом, стоял таз с теплой водой. Туда же я положила нож, бинты и спиртовую настойку эвкалипта. Мой пациент теперь уже лежал на удобной постели. На сено я настелила старое ватное одеяло, пусть и рваное, но зато самое теплое из всех. Я подвесила к потолку мощный фонарь, зажгла свечи. Хорошее освещение мне было необходимо. Я собралась осмотреть раненого.